Глава первая. Скверное происшествие, случившееся с Петром Петровичем Кирогазовым после развеселого празднования его собственного юбилея. Однажды утром Петр Петрович Кирогазов, человек солидный и уважаемый, главный бухгалтер производственного объединения «Резинстрой», производящего гофрированные канализационные трубы, проснулся с тупой головной болью. Головная боль Петра Петровича нисколько не удивила, поскольку вчера вечером вместе с сослуживцами он праздновал свой юбилей. Как водится, юбиляру наливали из всех бутылок подряд. Особенно усердствовала в наполнении бокала Петра Петровича коммерческий директор «Резинстроя» Генриетта Ивановна Пегасина, которая была к своему главбуху неравнодушна. Но Кирогазов, к сожалению, не разделял ее чувств. Из-за высокого роста и худобы коммерческий директор напоминала ему корабельную мачту, к тому же еще и переболевшую оспой. Однако при всем этом Кирогазов побаивался Генриетты Ивановны, горячее сердце которой постоянно искало, кого бы согреть, а если искомый предмет по недомыслию не воспринимал его теплоту, сжигало его беспощадно. На юбилее Петр Петрович повел себя не очень разумно. Он пригласил на танец сотрудницу коммерческого отдела Лену. Пышные формы которой давно не давали ему покоя, Кирогазова можно было понять. Он и собирался на собственном юбилее приударить за Леночкой. Благо законная супруга его подобное мероприятие игнорировала. Однако, увидев, как взгляд госпожи Пегасиной из нежно-призывного превращается в застывший змеиный, главбух оробел. Подобно кролику, введенному в транс, собравшимся пообедать удавом, Петр Петрович уставился в гипнотические глаза Генриетты Ивановны и затяжным тягучим глотком выпил разом поднесенную ему гремучую смесь. Кирогазов посмотрел в зеркало. Общее впечатление от собственной физиономии можно было отобразить словами незабвенного русского классика, с любовью описывающего родную природу: «Пруд вспучился и посинил». Петр Петрович потрогал черную шишку на лбу. «А это откуда?» «Ах, да!» После бокала ерша его понесло на фонарный столб, возвышавшийся в центре кафе рядом с художественной изломанной лавкой и пьяной собачкой из бронзы. Он еще, кажется, что-то кричал, что-то вроде: «Рано вы нас хороните, мы еще вам дадим прикурить». При этом пышная Леночка и ее подружка Лили смотрели на него, как на полного идиота. А подлец Свистоплясов, кладовщик Гофтары, еще и подзуживал: «Верно, верно, Мурзил Мурзилыч, пламени от нас уж не дождутся, но дыма с копотью мы еще дадим». А потом он упал. Хорошо еще, что не на пол, а на орущего внизу Свистоплясова. Головой, правда, стукнулся об собачку. Вдруг голову Кирогазова вместе удара прожгло, как искрой. Перед его замутненным взором явился протуберанец, напоминающий видом собачку из бронзы. Петр Петрович невольно оцепенел. Он почему-то испытывал перед этой собачкой неизъяснимый мистический страх. Однако, вопреки его ожиданиям, ничего не случилось. Протуберанец слегка посиял, покивал головой и с громким хлопком моментально угас, дав дыму с такой черной копоти, что заволокло все вокруг. Потрясенный Петр Петрович усиленно затряс головой, пытаясь отогнать дурное видение, по всей вероятности, навеянное словами подлеца Свистоплясова. Однако совершенно внезапно во рту его возникла какая-то странная, необъяснимая горечь. Понятно, если бы горечь отдавала железными подковами, настоянными на конском навозе, как это обычно случалось после доброй и славной попойки. Однако она была настоена на чем-то ином, чертовски знакомым, но крайне неприятным на вкус. Петр Петрович провел по небу языком, по шершавости напоминающим рашпиль, плюнул себе в ладонь и вдруг замер, ошеломленно. Черный маслянистый плевок ударил в нос керосином. Кирогазов скорбно покачал головой. Генриетта Ивановна превзошла самое себя. В гремучую смесь, которую и язык-то не поворачивался назвать ершом, она добавила что-то из горюче-смазочных материалов, как будто Петр Петрович был вовсе не человеком, а каким-нибудь трактором. Однако плеваться какой-то солярой на службе, как, впрочем, и дома было негоже. И Кирогазов взял в руки зубную щетку и пасту, надеясь с их помощью устранить столь необычные последствия веселой пирушки, но зубы почистить не удалось. В ванную комнату вошла супруга Петра Петровича, Пиония Степановна Тараканова. «Петя, я платье себе вчера присмотрела», — улыбчиво сообщила она приятную новость. «Такое хорошенькое, в синий горошек. Ой!» Пиония Степановна вдруг всплеснула руками. «Петя, ты чем это новую раковину загадил?» Петр Петрович опустил глаза вниз и едва не выронил щетку. Белоснежный фаянс, навехонькой, недавно купленный по случаю раковины, был заляпан все той же черной и жирной солярой, слегка разбавленной пастой. «Пегасина, сука!» — не выдержав, взвыл Кирогазов. «Солярой меня напоила!» «Соляра?» — удивилась Пиония Степановна. «Что такое соляра? Это такой экзотический черный ликер?» «Дура!» — момент взбеленился Петр Петрович. «На этом ликере танки работают и трактора». «Трактора?» Какое-то время Тараканова пребывала в напряженном раздумье, и вдруг ужаснулась. «Петя, тебе немедленно надо к врачу». «Какой к черту врач?» «На работу мне надо», — возразил Кирогазов. «Квартальный отчет на носу. Опять же, Андрею и Фене за день рождения надо водки поставить». «Несослуживцы, суки!» «Тьфу!» — харкнул он в почерневшую раковину, и, глядя на жирный, отдающий глянцем плевок, после секундного замешательства сдался. «Ну, ладно, к врачу так к врачу». Петр Петрович по телефону предупредил сослуживцев, что он слегка занемог и идет в поликлинику. Оделся и, сообщив по дороге соседу Андрею Кряжу, что вечеринка их с Феней по случаю юбилея откладывается, вышел из дома. Путь Кирогазова на ближайшую трамвайную остановку пролегал мимо затейливой горки. Горка представляла собой голову сказочного богатыря, из разъявленного рта которого скатывалась на попках мелкая детвора. Сразу после постройки голова была хоть куда, нос обухом, глаза страшно выпучены, рот нараспашку, как на приеме у зубного врача. Но богатырь оказался парень не промах. Неизвестно, с кем и когда он спутался под землей, но стропила в носу у него в скорости рухнули, и теперь на богатырской физиономии зияла дыра. До сих пор, проходя мимо богатыря, Кирогазов лукаво улыбался, мысля о его любовных подземных проказах, но сегодня богатырский провал произвел на него впечатление деревенеюще-гипнотическое. Петр Петрович, сам того не желая, остановился и, как зачарованный, вперил свой взгляд в зияющую космической пустотою дыру, как бы чего томительно ожидая. И вдруг из пронзительно черной дыры полыхнул оранжево-красный, обжигающий яркий протуберанец. Протуберанец в мгновение ока превратился в собаку, и огненно-рыжая, злая, как черт собачонка, с неистовым лаем набросилась на Кирогазова. Тут нужно отметить, что Петр Петрович был человеком неробким, и в обыкновенное время на подобную шавку не обратил бы никакого внимания. Но что-то сегодня с ним было не так, не так, как обычно. Он испытал вдруг панический ужас перед этой рыжей дворнягой. Черт знает уж почему, но мнилось Петру Петровичу, что это ожившая бронзовая, та самая, о которую он давеча стукнулся головой. И снова страх ледяною иглой пронзил его сердце. Он закричал почему-то по бабьи, тонко и жалобно, и, провожаемый удивленными взглядами случайных прохожих, кинулся со всех ног наутек. По счастью, от остановки, к которой изо всех сил бежал Кирогазов, в это самое время отправлялся трамвай. Спасительные дверцы его, слегка прихватив полы беглеца, захлопнулись и отсекли от него огневую собачку. Однако в попыхах Петр Петрович сел не в пятый трамвай, идущий в его поликлинику, а в девятый номер, конечной остановкой которого была нефтебаза. В трамвае Кирогазов слегка подостыл, досадуя даже не на собаку, а на самого себя за то, что он испугался какой-то мелкой дворняжки. Петр Петрович уже собирался выходить из трамвая, но вдруг почувствовал, что пьян угарно. По всей вероятности, со вчерашнего дня его внезапно бросило на какую-то миловидную даму, которой не за что было держаться в шатком вагоне. Петр Петрович, сжимая трамвайный поручень крепкой волосатой рукой, не без игривости ей предложил: «Мадам, я уступлю вам свой поручень. Но если трамвай вдруг качнет, я буду хвататься за вас». Однако миловидная дама не оценила галантности нетрезвого кавалера. Бросив на Кирогазова убийственный взгляд, она попыталась от него отодвинуться, но тщетно. В трамвае была ужасная теснота. А Петр Петрович продолжал приставать к миловидной попутчице: «Напрасно вы, дамочка, глазами своими стреляете. Вот так одна особа неосторожно стрельнула. И что же?» Тут Кирогазов сделал многозначительную паузу для того, чтобы окружающие оценили его остроту. «Погреб пороховой взорвался». Народ уже начал оборачиваться на веселые реплики Кирогазова. Все ожидали, что еще отчебучит этот забавник. И Петр Петрович непременно бы отчебучил, да еще как отчебучил. Но в этот самый момент к нему сквозь стеснящихся пассажиров протолкалась толстая тетка-кондукторша. У тетки была объемистая сумка на шее, в которой веселенькой стайкой плескалась серебристая мелочь. «У вас, гражданин, карточка или билет будем брать?» — добродушно спросила она Кирогазова. И тут обычно спокойного, выдержанного Петра Петровича будто бы подменили. Раскрыв свой широкий рот, он внезапно заорал, так что весь трамвай вздрогнул. «Отойди от меня, сумчатая! Нет у меня ни карточки, ни денег!» Это была наглая ложь, потому что и то, и другое у Кирогазова имелось. Но и этого ему показалось мало. Он вдруг прогудел на весь вагон подлым фальшивым басом: «Граждане, а ведь кондуктор у нас подставной, и билеты поддельные. Гляди-кась, вот контролер пойдет, всех оштрафует». Трамвай настороженно замолчал, не зная, как ему толком отреагировать на подобную необычную новость. А Петр Петрович не унимался, словно бес вселился в него. Он, очевидно, желая что-то сказать своей миловидной попутчице, слегка наклонился вперед. И из его раскрытого рта вылетел черный сгусток, ляпнувший прямо на белоснежное платье. «Гражданин!» — взвизгнула дама без поручня. «Что вы себе позволяете?» Но, кажется, Кирогазов уже не соображал, что он сам себе позволил. Он развернулся к толстой тетке-кондукторше и с каким-то сладострастно тяжелым стоном заблевал самую кондукторшу. Ее дерматиновую сумку со стайкой серебристой мелочи, устроив в ней настоящий потоп. На этот раз тетка-кондукторша испуганно шарахнулась в сторону и принялась истошно вопить, что все нормальные алкаши пьют либо одеколон, либо политуру, а извращенца, который вместо обычных напитков употребляет тракторную соляру, она видит впервые. Орала кондукторша так громко, что вагоновожатый немедленно остановил трамвай. И нужно сказать, что сделано это было вовремя, потому что тут началось нечто страшное и совершенно необъяснимое. Петр Петрович опрокинулся навзничь. В освобожденное испуганным пассажиром кресло выпучил глаза, словно глубоководная рыба, выдернутая из морской пучины, и раскинул руки крестом. Ему вдруг стало очень и очень дурно. Он хотел было крикнуть «Врача!», но вместо этого отрыгнул черной, остро пахнущей керосином жидкостью. И вдруг из его судорожно раскрытого рта забил маслянистый фонтан. Народ в панике бросился в загодя раскрытые двери вон из трамвая. Напор, исторгаемый керогазовым струей, был настолько силен, что толстые трамвайные стекла не выдержали и лопнули. Фонтан моментально вырвался на улицу и тут же разметал толпу суетливо бегущих по тротуару прохожих. Послышались крики, не на шутку напуганных горожан, а какой-то шутник в пол пьяно бросил в маслянистую струю сигарету. Бедняга Петр Петрович и вовсе стал похож на огромных размеров паяльную лампу, из которой с устрашающим свистом вырывался огненный столб. При этом каким-то непостижимым образом неистовое пламя пресекалось где-то посередине струи и не доставало до распахнутого рта Кирогазова. По счастью, в этот момент мимо трамвая проезжала пожарная машина. Сипло завыв, машина остановилась, бойкие молодцы в касках и негнущихся робах горохом рассыпались по асфальту и, развернув брезентовую кишку, тугой струей сшибли пламя. Пожарные еще не успели отъехать, как присутствующих снова ударил по ушам вой сирен. Возле трамвая, жутко заскрежетав тормозами, остановилось сразу несколько полицейских машин. Оперативно прибывшие стражи порядка быстро образовали живую цепь вокруг обезлюдевшего трамвая, из которого бил тяжелый маслянистый фонтан. Выпученные глаза Петра Петровича смотрели на громадные цилиндрические емкости. Трамвай номер 9, в который Кирогазов загнала собачка-протуберанец, прибыл на свою конечную остановку нефтебазу производственного объединения «Резинстрой». Глава 2. Спектакль на асфальтовой сцене. Минули сутки с момента заточения Петра Петровича Кирогазова в злополучном трамвае. Все это время из его настежь распахнутого рта бил черный фонтан. Возле трамвая образовалось уже самое настоящее пахнущее солярой маслянистое озеро. Его, несмотря на ранний утренний час, с плотной толпой обступили зеваки. С каменными лицами, не произнося ни единого слова, они тупо смотрели на хлещущую по тротуару струю. Так или примерно так смотрит на новые ворота баран, возвратившийся с пастбища после ремонта забора. Но увлеченные невиданным зрелищем горожане не обращали внимания на то, что происходило у них за спиной, и совершенно напрасно. Там на асфальтовой сцене разыгрался самый настоящий спектакль. В самом начале его к стаду баранов-зевак вышли одетые в художественно драные джинсы он и она, представляющие один из столичных телевизионных каналов. Он с телекамерой, сходу наставленный на черный фонтан, она с микрофоном, буквально прилипшим к рту. Следом за ними к трамваю подъехал автобус. Дверцы его со змеиным шипением отворились, и на асфальтовую сцену вышли мужчина и женщина в халатах разного цвета. Халат на мужчине был темен и сер, и пахло от него керосином. Халатик на женщине резал глаз своей белизной и источал аромат тонких духов вперемешку с лекарствами. Не обращая внимания на назойливых телевизионщиков, разнохалатные посетители прошли прямиком к Кирогазову. Что они делали там, никому совершенно неведомо. Но уже через пару минут из вагончика вначале послышался сдавленный крик. Кричали мужским баритоном. Затем женский визг. После чего из раскрытых трамвайных дверей стремительно вылетели две жутко черных фигуры. Сволочь какая! Это он нас так нарочно облил. Мужским баритоном негодовала одна из фигур. «Конечно, нарочно, приятным, но несколько искаженным контральто», — подтверждала вторая. «Я этому хаму такое пропишу, ему небо с овчинку покажется». «Товарищи негры!» — вдруг робко обратилась к солярно-черным фигурам одна до безумия безутешная дама. Она стояла застенчиво, теребя поясок очень милого платья в синий горошек. Это, конечно, была Пеония Степановна Тараканова, жена Кирогазова. Тут надобно повествование ненадолго прервать, поскольку настала пора рассказать о законной супруге Петра Петровича. Однако для того, чтобы этот рассказ был маломальски понятен, начать его нужно издалека. С тупоголовых болванов, не ценящих дивную женскую красоту. Заштатный философ, некто Артур Шопенгауэр, нахально самоуверенно утверждает, что женщины все некрасивы и даже корявы. Не верьте ему, милые дамы. Вы все до одной, Василисы прекрасные. К примеру, мадам Тараканова. По мнению некоторых вот таких, с позволения сказать, шопенгауэров, была не то чтоб корява, но не очень красива. Действительно. Лицо ее было плосковато, грудь висловата, а живот выпирал. Но как засмеется, бывала она, своим звонким заливистым смехом. А грудь ее, поддерживаемая специальным бюстгальтером, так соблазнительно задрожит, что вам немедленно захочется петь, плясать и любить. Теперь позвольте о главном, почти сокровенном. Фамилии этой приятной во всех отношениях дамы. Ну, что тут скрывать? Когда бы и кто бы из нас не произнес «Тараканова», ему непременно хотелось представить «Княжна». Причина тому – картина известного живописца «Княжна Тараканова» с благородной девицей, которую в зарешеченном каземате беспощадно топит вода. Громадную копию этого полотна Пеония Степановна исхитрилась разместить в своей тесной квартире. Как правило, гости или гостья, завидев картину, справлялись: не родственница этого Тараканова, той Таракановой, что висит на стене. На это Пеония Степановна значительно отводила глаза, как бы давая понять, что эта картина находится здесь не случайно. Ну, что тут сказать. И в общем и в целом Пеония Степановна была очень достойная дама. А вот Кирогазов, к великому сожалению, не всегда был достоин ее. Не раз и не два, приходя в пьяном виде домой, грозился он утопить жену в грязном засранном унитазе за неимением подземного каземата в малогабаритной квартире. Как он был неправ! Он не хотел понимать, что мыть унитазы, как, впрочем, и где-то служить, зарабатывать деньги, аристократкам никак не пристало. Нет, правда, вы только представьте себе одну из княжон дома, да, впрочем, черт его знает, какого там дома, корщеткой отдирающей говно с унитаза. Картина немыслимая, не вписывающаяся в какие-либо рамки приличия. К достоинствам Таракановой нужно прибавить и то, что она любила одеваться красиво. Вот и сейчас Пеония Степановна предстала перед черными точно соляры фигурами в прелестнейшем платье в синий горошек, которое давеча приобрела в бутике. В связи с удачной покупкой она едва ли не сутки разыскивала своего пропавшего мужа со вчерашней зарплатой. И вот, наконец-то, нашла. «Товарищи негры!» — повторила мадам Тараканова, уже не теребя, а деря на себе поясок. «Мой муж будет жить!» «Жить будет!» — угрюмо ответила ей чернокожая женщина, от которой воняла, как от керосиновой лампы. «Здоровьем, видать, его Бог не обидел, все нефтью вокруг заблевал, и нас в том числе». «Так он блюет нефтью?» — горестно изумилась Пеония Степановна. «И преотличной при том!» Недобрым эхом откликнулся темнокожий мужчина и как бы в подтверждение этого зло плюнул черной клейкой слюной. «Позвольте, как нефтью? Из этой нефти можно делать бензин?» Затараторила вдруг телевизионщица в художественно драных штанах. Но негр-мужчина лишь нервно оттолкнул от себя микрофон, загадив его керогазовой нефтью. Тогда вездесущая корреспондентка подсунула микрофон Таракановой. «Вы, как супруга человека Фонтана, будете эту нефть продавать?» «Продавать?» Малюсенькие глазки мадам Таракановой, по-видимому, от избытка эмоций почти что исчезли на плоском лице. Опущенные плечи поднялись, а ноздри хищно раздулись. «А ну, отойди от меня!» Заорала она на назойливую телевизионщицу так громко и яростно, что даже полицейское оцепление дрогнуло, после чего развернулась и решительным шагом куда-то направилась, как будто внезапно заторопилась по неотложному делу. Однако из-за необъяснимо поспешного бегства Пеонии Степановны телевизионщикам работы не убыло. Оператор без паузы перевел телекамеру на уже подъехавший к трамваю автобус, на стеклах которого был наклеен плакат: «Гофрированные канализационные трубы скользкие и удобные внутри. П.О. Резинстрой». Из этого автобуса вышла Генриетта Ивановна Пегасина в окружении своих подчиненных. К ней тут же подскочила девица-корреспондент. «Скажите, почему человек Фонтан фонтанирует нефтью именно возле нефтебазы объединения «Резинстрой», а не возле какой-нибудь другой базы?» Генриетта Ивановна, не удостоив корреспондентку ответом, немедленно заморозила ее ледяными глазами. Однако кладовщик гофротары Никита Сергеевич Свистоплясов не преминул вставить слово. «Наш главный бухгалтер Петр Петрович Кирогазов блюет нефтью по заданию трудового коллектива. У нас в резинстрое сейчас временные трудности, и выблевную нефть мы намерены продавать с этой базы». Лили и Елена недоверчиво удивленно хихикнули. Пегасина зыркнула на Свистоплясова, после чего неожиданно отняла у замороженной корреспондентки черно-масляный микрофон и, как легавая, след стала его сосредоточенно нюхать. «Действительно, нефть!» — наконец подтвердила она. И вдруг, словно унтер-офицер на плацу, скомандовала своим подчиненным: «Марш все в автобус!» Лили и Елена полезли в салон, из которого только что вылезли. Но Свистоплясов осмелился воспротивиться. «А как же? Я Петь чекушку принес, похмелиться. В автобус, Свисток! Он нефтью блюет, а ты со своей чекушкой суешься!» Отрезала точно ножом Генриетта Ивановна. Автобус взревел и, вздымая колесами прах, умчал всю компанию во главе с комдиректором резинстроя. По-видимому, у внезапно уехавшей Генриетты Ивановны возникло не менее важное дело, чем у сбежавшей перед ней мадам Таракановой. Спектакль закончился, но лишь для того, чтобы продолжиться завтра. Глава третья. Человек-презерватив против человека-фонтана. На следующий день к человеку-фонтану, так в городке уже окрестили Петра Петровича, снова пожаловали телевизионщики в художественно-драных штанах. Пожаловали и заскучали. Они оживились только тогда, когда в отдалении вновь замаячил автобус производственного объединения «Резинстрой». Автобус подъехал, однако по непонятной причине остановился на значительном расстоянии от нефтяного трамвая. Возникла тревожная пауза. Тревожились, правда, и поглядывали на часы лишь одни телевизионщики. Зеваки-бараны по-прежнему туп смотрели на хлещущий нефтью трамвай, не ведая, что сейчас разразится грязный скандал. Но вот через пару минут среди зевак образовалась легкая давка, сопровождаемая небольшой потасовкой. Послышались крики и ругань. И из толпы, словно пробки вместе с перегретым шампанским, стремительно вылетели к полицейскому оцеплению три неизвестных, загримированных клоунами, Два клоуна были девицами в стрингах, безжалостно режущих их пополам. А третий — благообразный, седой старичок, в трусах с помещенной на них налитой бычьей мордой и надписью в области гениталии «Red Bull». Все трое немедленно выбросили над головами плакатик «Экологи категорически против». Завидев экологов в клоунском гриме, а также категорически протестующего плаката, телевизионщики их принялись рьяно снимать. А командир полицейского оцепления ухватился за рацию. По всей вероятности, переговоры по рации завершились успешно, поскольку минут через 10 к трамваю подкатила машина. Из этой машины, как из теплой норы, вылезли два представительных хомяка, которым полицейские отдали честь. И тут по неслышной команде незримого режиссера экологи начали громко скандировать: «Категорически требуем нефтяную помойку убрать, мы не хотим умирать». По-видимому, для того, чтобы подчеркнуть неистовое желание жить, а не умирать. Девицы-экологи на себе рванули бюстгальтеры. А старенький дедушка начал скакать, точно горный козел. Телевизионная камера поочередно впивалась то в прыгающие упругие груди девиц, то в дрыгающую в такт гениталиям дедушки свирепую морду быка. Корреспондентка, как сумасшедшая, тараторила в микрофон. Пригалстучные представительные хомяки побурели. И в этот кульминационный момент над хомяками внезапно воздвиглась корабельная мачта. Коммерческий директор ПО «Резинстрой» настойчиво, мягко им что-то внушало, перстом указуя на серебристо-сияющие на полуденном солнце резервуары нефтебазы «Резинстроя». Перекаленные хомяки ее слушали очень внимательно. Непродолжительная беседа закончилась рукопожатиями, улыбками и всеобщим киванием, после чего хомяки с Генриеттой Ивановной укатили неизвестно куда. За ними как-то неожиданно тихо, почти незаметно, слиняла и банда экологов. Вернулась Пегасина лишь через час. Надменно и гордо она протянула начальнику полицейского оцепления листы, сплошь истырканные машинописными буквами. Похоже, что текст, напечатанный на этих листах, был вырван из увлекательного романа, поскольку, читая его, офицер едва не дырявил бумагу глазами, а, прочитав, он отдал Генриетте Ивановне с уважением документы и честь. Она ему благосклонно кивнула и повернулась к автобусу, чтобы дать приказ своим подчиненным, но в этот момент комдиректора кто-то робко спросил: «Простите, а вы не из администрации города?» Перед Пегасиной стояла Пеония Степановна Тараканова. Одной рукой она застенчиво теребила поясок на платье в синий горошек, другой, как стальными тисками, сжимала листы с синевшей на них гербовой печатью. «Я, видите ли, жена Кирогазова», — продолжила Тараканова в ответ на презрительное молчание Генриетты Ивановны. «Взгляните, пожалуйста, вот справка о том, что в случае недееспособности моего мужа я вправе распоряжаться совместно нажитым в браке имуществом». «Это каким таким совместно нажитым имуществом?» наконец вопросила Пегасина с высокомерием римлянки, говорящей с варваром-недотёпой. «Нефтью, которой блюет мой муж», не совсем уверенно ответила Тараканова. Генриетта Ивановна разразилась демоническим хохотом. Отхохотавшись, она ткнула в нос Таракановой бумагу с гербовой печатью. «Вот соглашение между администрацией города «Резинстрой» и производственным объединением «Резинстрой», — провозгласила она, подобно глашатаю, доводящего до сведения презренной толпы высокое повеление священного императора. «В соответствии с ним город «Резинстрой» обязуется оплачивать производственному объединению «Резинстрой» работу по утилизации отходов жизнедеятельности Петра Петровича Кирогазова, бухгалтера производственного объединения «Резинстрой». Пеония Степановна стояла ни жива, ни мертва. Внезапная догадка буквально оглушила ее. «Ты, Пегасина, Генриетта Ивановна, Вдруг закричала она, как базарная торговка, пеняющая своей вороватой товарке. «Мало того, что ты моего Петра Петровича на его же юбилее споила, так ты и блевотину его присвоила! Ну, погоди, я тебе покажу!» Слезы бессилия и злобы вскипели на глазах Таракановой. Она рванула на себе поясок и, швырнув его наземь, зашагала прочь от трамвая. «Прощай, дура!» Пегасина проводила Пеонию Степановну уничижительно насмешливым взглядом, после чего повернулась к автобусу и страшно закричала «Давай!». Из микроавтобуса, вероятно, с испугу, немедленно выпали Свистоплясов, Лили и Елена. Также какая-то грязная тряпка. У Свистоплясова, Лили и Елены лица были в цветных полустертых разводах, как у клоунов, в спешке снимающих грим. Анна, развернувшаяся при падении тряпки, читались два полуслова — «экол» и «категор». Пегасина подхватила скандальную тряпку-плакат и ловко швырнула ее обратно в салон. «Давай!» — закричала она еще более страшно. Елена в момент развернула жутчайшего вида костюм химзащиты, который держала в руках, и вместе с Лили стала споро напяливать его на Свистоплясова. Во мгновение ока Никита Сергеевич превратился в громадный презерватив в окулярах-очках. «Давай!» — снова громыхнула Пегасина. Гигантский презерватив, как будто пришедший на землю из реального мира, зашевелился, подавая признаки жизни. Он взял у Елены гофротрубу с болтающимся на ее конце непонятного назначения набалдашником и сделал неуверенный шаг к нефтяному трамваю, но тут же был сбит тяжелой нефтяной струей. Какое-то время Свистоплясов лежал неподвижно, но к жизни его вернул безжалостный окрик Пегасиной. «Поднимайся, Свисток, иначе я тебе все твои пьянки припомню!» Как опрокинутый жук, почуявший приближение смертельной опасности, Никита Сергеевич зашевелился. Он медленно встал и зигзагообразно, старательно уворачиваясь от мощной прицельной струи, пошел к нефтяному трамваю. Уже через пару-тройку минут в окошко трамвая ударил сноп масляных брызг. Это Никита Сергеевич закреплял на физиономии Кирогазова загадочный набалдашник, оказавшийся гофрированным специальным намордником. Сноп брызг вдруг пресекся, и гофротрубопровод, в который переходил специальный намордник, задрожал от напора. Нефть, исторгаемая Кирогазовым, устремилась в нефтехранилище ПО «Резинстрой». Так скромный кладовщик гофротары, облаченный в костюм человека-презерватива, подобно былинному герою, укротил человека-фонтана. Глава четвертая. Кафе «Шерами». Заведение насколько возвышенное, настолько и приземленное. Этот бурный, насыщенный событиями день сотрудники ПО «Резинстрой» закончили в кафе «Шерами». Они, как и многие постоянные посетители этого заведения, любили его по двум совершенно разным причинам. Одна из них была прозаической и приземленно-житейской. Здесь неплохо кормили. Другая, напротив, поражала воображение своей глубочайшей духовностью и заключалась в неповторенном нигде мистическом интерьере кафе, в который удачно вписалась бухая собачка из бронзы. Собачку слепил Андрей Кряж, местный скульптор-художник, а также, как он сам утверждал, потомок осевших в Резинстрое варягов. А конуру для собачки, так скромно именовали кафе, создал выходец из далекой Эллады, Феофан Феофанович Грек, или попросту Феня. Кряж был светел, как день, а по стати приземист и крепок, как комель столетнего дуба. В хмелю становился он не то чтобы буйным, но дрочливым и дерзким, а также ваял таких несуразных и пьяных зверей, что все только диву давались. Грек, напротив, был черен, как ночь, длинен, тонок, как церковная свечка. В хмелю он немедленно впадал в меланхолию, рисовал лунный катер, а в нем удивительных странных людей, похожих на колеблемые ветром тонкие, гибкие ветлы с глазами влюбленными, жаркими, дикими. Примечательно то, что вместе, работая над интерьером кафе, эти разные люди сумели объединиться в творческом запойном порыве. Возможно, причиной тому был некий созидательный дух, витавший среди неприглядных кирпичных стен, корявая кладка которых напоминала скорее космический хаос, нежели житейский порядок. Подобно мифическому герою, оживившему статую, эти неординарные люди оживили кафе, вдохнув в него яркую жизнь. Однако дыхание мастеров, к сожалению, оказалось нетрезвым. И это на интерьере кафе оставило свой отпечаток. К примеру, кое-кто из его посетителей, едва вступив в зал, настолько поражался диким взглядом настенных, нещадно раскачиваемых ветром деревьев людей, что моментально пьянел. Сомнения некоторых служащих заведения, по недомыслию утверждающих, что этот посетитель нажрался на стороне за углом, я категорически отметаю. Известен случай, когда один совершенно непьющий и очень тонкий эстет так долго смотрел на Мадонну великого Леонардо, что грохнулся в обморок. Диагноз врачей был от переизбытка эмоций. В отличие от этого хлипкого психоинтеллигента, у заседавших в кафе сотрудников резинстроя нервы были крепки, как канаты. Они пили пиво и даже не помышляли о том, чтобы хотя бы мимолетно взглянуть на гибкие ветлы с глазами влюбленными жаркими диками. Беседа за столиком протекала неторопливо, спокойно, но жестко. Короче, собравшиеся резали правду матку друг другу в глаза, невзирая на лица. «Какая вы молодец, Генриетта Ивановна!» — безбоязненно резко говорила Елена начальнице. «Как это вы хорошо организовали! И нас, как экологов, и телевизионщиков подключили!» «Да, да!» Открыто и прямо глядя в лицо Генриетте Ивановне, бескомпромиссно подтвердила Лили. «А самое главное, вы с администрацией города вовремя договор заключили. Отшили эту, как ее, Тараканову. Конечно же, вы молодец». Последние слова неоконченной фразы застряли в глотке Лили, замороженной ледяными глазами Пегасиной. «Да, я молодец», — после паузы холодно подтвердила она. «А вы, идиотки законченные, зачем перед камерой вы бюстгальтер из себя посрывали? Теперь ваши титьки по экранам телевизоров прыгают. Небось, это ты, Редбуль хренов, девок споил». При этих последних нехороших словах ледяные глаза Генриетты Ивановны переместились на скромно пившего пива Никиту Сергеевича и начали морозить его. Однако свисток оказался морозоустойчивым и немедленно отбрехнулся. «А я ему глотку не заливал. Опять же трусы. Чем они плохи-то? Для понта у внука их одолжил. Редбуль!» Свистоплясов значительно поднял палец. «Бабы! Балдели!» «Бабы!» Желая загасить огонек непокорности, глаза у Пегасины источали уже арктический холод. Но в этот самый момент послышались громкие, но не очень мелодичные звуки. Какое-то бульканье, свист, пронзительный визг. Это на микроскопической сцене кафе налаживал аппаратуру смазливый мальчик-певец. Довольно скоро бульканье и свист прекратились, и мальчик запел под фанерный электронный оркестр очень грустную песню о несчастном дельфине и не менее несчастной русалке, которой были не пара. Певец пел так чувственно, как будто сам был этим несчастным дельфином. Сотрудники резинстроя, забыв свои ссоры и споры, уткнулись в пивные бокалы. А Генриетта Ивановна словно мореплаватель в сказке, околдованной песней сирен, и вовсе зачарованно внимала печальные мелодии. На бледных ланитах ее расцвели нежнейшие розы, а ледяные глаза оттаяли и затуманились. Один лишь Никита Сергеевич Свистоплясов, плеснувший себе втихаря водки в пиво, ерзал, как на иголках. По-видимому, ему не терпелось что-то сказать. Едва песня кончилась, как Свистоплясов, словно коверный заполняющий паузу в цирке, немедленно выдал остроумнейшую репризу. «А между прочим», — значительно произнес он, разглядывая в бокале пиво цвета спелой мочи, «как не покажется странным, но эта грустная и, можно сказать, трагическая история вполне достоверна. Один молодой пингвин пытался изнасиловать заблудившуюся в айсбергах пожилую русалку». Тот Свистоплясов как бы совсем незначай скосил глаза на насторожившуюся Генриетту Ивановну, но тотчас продолжил. «Русалка вроде бы была и не против, но все это происходило на льдине, стремительно тающей в результате глобального потепления. И они оба утопли, не в силах освободиться от любовных объятий. Ну, в песне, конечно, эта печальная история слегка приукрашена. Пингвина романтично подменили дельфином». Наполненные негой глаза Генриетты Ивановны полыхнули внезапным огнем. Нежнейшие розы на ее щеках стали ярко-пунцовыми. Она порывисто встала, убийственно посмотрела на Свистоплясова и, не прощаясь, быстро направилась к выходу. «Пиздюк ты, Свисток!» — не удержалась Елена. Едва за Пегасиной закрылась зеркальная дверь. «Если бы не был ты дедушкой, я б тебе морду набила». Девицы с годливостью посмотрели на Свистоплясова, однако с того все как с гуся вода. «Подумаешь, мы какие обидчивые!» — пробурчал Никита Сергеевич, обращаясь к колеблющейся и играющей зеркалами двери. «Как говорил мой мудрый начальник лет этак 40 назад, если бы я знал, что от этого получится так, то непременно бы принял презервативные меры». «Какие презервативные меры, Свисток?» — презрительно пропищала Лили. «С тобой хоть с презервативом, хоть без. У тебя ж не стоит». «Да-да», — в тон ей пробасила Елена. «Ты, дедушка, зашей себе лучше ширинку суровыми нитками». «Белыми», — добавила масло в огонь, разозленная уходом Пегасиной Лилия. «В знак чистоты и невинности». «А как же я того писать буду?» Для самого себя неожиданно смешался Свисток и почему-то растерянно посмотрел на бухую собачку из бронзы. Дворняга ему улыбнулась язвительной подлой улыбкой. «В штаны!» — безжалостно добила Елена, павшего на колени Никиту Сергеевича, и тут же зачем-то добавила глухим страшным басом. «Гляди, допьешься, Свисток, скоро черти к тебе начнут приходить». Девицы вдруг разом поднялись и, не прощаясь со Свистоплясовым, направились к зеркальной двери. Всеобщий исход из кафе сослуживцев совершенно расстроил Никиту Сергеевича. Он попытался, как это делал обычно, долить под столом контрабандные водки в пиво, отсчитывая граммы по булькам, но от огорчения сбился со счету и пиво пролил себе на штаны. В таком опаскужном виде щепетильный Никита Сергеевич даже не мог помыслить, чтобы выйти из-за стола. Теперь он сидел, словно прикованный к стулу, и с тылым невидящим взглядом упирался в белесую, отдающую саваном скатерть. Почему-то ему совершенно не кстати вдруг вспомнилось, что он уже старый, скоро помрет. Никита Сергеевич стал нестерпимо жалко себя. Он тоскливо сморгнул набежавшую нежданно слезу, и тотчас в его голове всплыла зловещая фраза, произнесенная Леной. «Смотри, Свисток, к тебе черти скоро придут». Никите Сергеевичу внезапно представился черт черный, как смоль, с помидорно-красным ртом, искривленным в гримасе усмешки. Холодной змеей в его душу вползал гадкий страх. «Землячок, угости сигаретой!» Вдруг он услышал рядом бодрый жизнерадостный голос. Свистоплясов заторможенно вяло взял со стола раскрытую пачку с пожеланиями Минздрава жить курильщику вечно и почувствовал скверную тошноту. Сигарету схватили смоляные черные пальцы. Глава пятая. Потомок абиссинских царей. Никита Сергеевич весь поджался, ожидая, что сейчас он со страшным грохотом провалится в ад. Он даже услышал запах серы, но этот внушающий жутковатые опасения запах сопровождался чирканьем спички о коробок, а через пару секунд и вовсе сменился запахом табачного дыма. Свистоплясов робко поднял глаза и увидел доброжелательно улыбающегося ему молодого человека. Черты лица его были правильно европейскими, но кожа живо напоминала свеженагуталиненный кирзовый сапог. «Сынок», — наконец простонал совершенно потерявший себя Свистоплясов, — «ты же негр! Какие мы с тобой земляки!» На гуталиновом лице земляка отчаянно блеснули белки. «Отец, ты не прав. Во-первых, я афро-россиянин, а вовсе не негр. А во-вторых, кто любит великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, тот и русский. А ты, значит, любишь?» Недоверчиво продребезжал Свистоплясов. Едва приметные черные брови на черном лице взлетели так высоко, как только могли, отвергая сомнения. Без приглашения африканский земляк сел за стол, разбуженным вулканом раскрыл красный рот, и полилась словесная лава. Она изливалась не более 2-3 минут. Однако за это время Никита Сергеевич Свистоплясов услышал стих из Евгения Онегина о дяде, который не в шутку за ним мог, цитаты из «Капитанской дочки» о народном герое-разбойничке-висельнике Пугачеве, а также отрывок из нерасчетливо рискованной «Гаврилиады» поэта, внушающие незначительные сомнения в том, что душа Александра Сергеевича пребывает в былинно-сказочном месте, в просторечии, именуемом раем. Никита Сергеевич слушал в полуха со школьной скамьи забытые строчки и потихоньку приходил в себя. Черт, превратившийся в афро-россиянина негра, хотя и называл его своим земляком, но, кажется, не внушал опасений. «Ну что, я афро-россиянин в конце концов или нет?» Словесное извержение кончилось, как, впрочем, и началось совершенно внезапно. Уже окончательно пришедший в себя Свистоплясов продребезжал доброжелательно радостно: «Сынок, да какой же ты афро-россиянин! Ты русский и родной! Я сразу в тебе признал земляка. Позволь, я тебя расцелую». После слюнявого обряда, троекратного целования, Свисток вытер губы рукой и спросил по-простецки: «Сынок, а кем ты был в Африке до того, как стал русским?» Возможно, покажется странным, но этот довольно бестактный вопрос земляка не обидел. Напротив, на гуталиново-черном лице немедленно отразилось некое лукавое таинство, как будто бы он намеревался сказать своему собеседнику нечто такое, что должно было его сразить на повал. «Я?» Тут чернокожий земляк Свистоплясова гордо выпятил грудь и ноздри страшно раздул, куда там коньку-горбунку. «Я потомок абиссинских царей». И в этот момент словно черт дернул Свистоплясова. Он двинулся резко, пытаясь поймать ускользающую от него четвертинку, и потерял равновесие. Никита Сергеевич вместе со стулом грохнулся на пол. Шум получился великий. Все как один посетители заведения немедленно повернули головы к потомку абиссинских монархов. Тот, очевидно, очень довольный, что его сообщение произвело в буквальном смысле этого слова оглушительное действие на присутствующих, тотчас приосанился и стал как бы выше и шире. Из состояния полубожественного самолюбования абиссинцев вывел голос, простонавший из-под стола: «Сынок, помоги достать четвертинку, закатилась под батарею, падла». По-видимому, абиссинские цари были не из чванливых. Потерянная четвертинка уже через несколько секунд была в руках Свистоплясова. «А как же тебя, землячок, зовут?» Симпатия глядя на абиссинца, Свисток под столом с хрустом свернул винтовую головку. «Александр Сергеевич». «Надо же! Как и Пушкина!» — обрадовался Свистоплясов. «А папа, значит, у тебя Сережа?» Нет. Тоже Александр Сергеевич, сходу ответил наследник абиссинских монархов. Но, заметив озадаченный взгляд Свистка, снова правдиво выкатил ослепительные белки. Это потому, что мы Ганнибаловы, прямые потомки Александра Сергеевича Пушкина. О как! Сдержанно удивился Свистоплясов. И что ж ты, брат-землячок, из своей Абиссинии к нам прикатил? Чай учиться? Мстить? При таком неожиданно жестком ответе Никита Сергеевич дернулся и несколько даже одеревенел. «И кто ж тебя так обидел?» — спросил он после того, как его одеревеневшие члены слегка размягчились. «Не меня, а моего родственника Александра Сергеевича Пушкина. В Резинстрое живет прямой потомок Жоржа Дантеса. Я даже в полицию поступил, чтобы его отыскать. Ты поможешь?» Как же, согласно продребезжал Свистоплясов, сосредоточенно отсчитывая бульки, наливаемой под столом водки. Вот только, сынок, с такой идиотской фамилией я что-то никого в нашем резинстрое не припоминаю. Ты, африканский мститель, адресом часом не ошибся? Да он, гад, фамилию сменил. На какую? Его теперь зовут Никита Сергеевич Свистоплясов. Гром, грянувший с потолка заведения, не произвел бы на Свистоплясова такого потрясающего действия, как последнее сообщение земляка афророссиянина. Бутылка, из которой он наполнял стакан под столом, нервно дернулась, и второй же раз за этот треклятый вечер штаны его обмокрились. Ошеломленный Никита Сергеевич только и мог произнести, по-идиотски растягивая слова: «А он не менял». «Да я знаю». С досадой махнул рукой чернокожий мститель. Его дедушка в 17-м году фамилию сменил, чтобы его, как графа, не расстреляли. Он вдруг вскинул голову и с подозрением посмотрел на Свистоплясова. «А ты-то откуда знаешь?» Никита Сергеевич пугливо вильнул внезапно протрезвевшими глазами и ничего не ответил. «Свистоплясов! Никита Сергеевич!» Вдруг с другого конца зала донесся звонкий женский голос. Чернокожий мститель страшно выпучил ослепительные белки, вперившись взглядом в обовлевшего от ужаса Свистоплясова. Жутковатую паузу, оборвавшую столь дружески протекавшую беседу, нарушила крошка Лили, подошедшая к столику. «Никита Сергеевич», — сказала она, так, как будто совсем недавно рассталась со Свистоплясовым самым наилучшим образом. «Ты мою сумочку здесь не видел?» «А, да вот же она». Лили подошла к стулу, на спинке которого висела забытая дамская сумочка. Но вместо того, чтобы взять ее и уйти, уставилась зачарованно на красавчика-абиссинца. Под этим невинно-вопросительным взглядом африканский мститель порозовел и стал напоминать экзотический черный персик. «Никита Сергеевич, может, познакомишь нас с этим симпатичным молодым человеком?» — внезапно послышался нежный бас, подошедший к столу Елены, не пожелавшей дожидаться подругу на улице. С едва приметной колкой усмешкой Свистоплясов взглянул на девиц и, неожиданно нагло ткнув чернокожего молодца в грудь, представил: «Александр Сергеевич Ганнибалов, потомок абиссинских царей, а также по совместительству близкий родственник Александра Сергеевича Пушкина». Девицы уничтожающе посмотрели на Свистоплясова, полагая, что он над ними смеется. Однако абиссинец скромно кивнул головой. «А кем вы приходитесь, Александр Сергеевич Пушкину?» После непродолжительной паузы спросила Елена. «Праправнучатым племянником», — ответил застенчиво Александр Сергеевич Ганнибалов. Теперь подруги и вовсе буквально пожирали глазами красавца. В ответ на нескромные взгляды девиц лицо праправнучатого племянника вновь разгорелось румянцем и стало похоже на какой-то совсем уж фантастический пунцово-агатовый фрукт. Никита Сергеевич не оставил вниманием смущения своего земляка. «Вот-вот», — продребезжал он осуждающе, — «какой все же эти абиссинцы горячий народ!» И как бы рукой отстраняя от себя вопрошающий взгляд Ганнибалова, тут же продолжил: Я говорю исключительно об Александре Сергеевиче Пушкине. Он был горячий, крайне не сдержан до женского пола. Примером тому служит исторический факт. Свисток, ты опять начинаешь? Посмотрела на вошедшего в раж Свистоплясова Лена. Я вас не звал, в ответ отчеканил Свисток. Прошу не мешать мне беседовать с моим земляком. Девицы изумленно взглянули сначала на белого, как береза Никиту Сергеевича, затем на черного, словно вырезанного из экзотического эбенового дерева, Александра Сергеевича Ганнибалова, и замолчали. Так вот, продолжил теперь уже никем не удерживаемый Свистоплясов. Пушкин пишет своему лицейскому другу Малиновскому, человеку военному, благородному и прямому: «Родя, прошу тебя, приюти где-нибудь подле себя 20 девок, которых я обрюхатил». Девицы заулыбались кривыми улыбками, а бессинец стал очень серьезен и тотчас спросил: «А что это за имя такое, Родя?» «Родя, это уважительно Родион Яковлевич Малиновский». Так вот, Родион Яковлевич Пушкину письмом отвечает: «Ты, Сашка, подлец! Если ты мне еще раз взвод беременных баб пришлешь, пристрелю тебя, как собаку, мне денег на водку не хватает, а твоих баб кормить нечем». Тогда Пушкин ему снова письмо: «Дескать, ты, Родя, не сердись, а то у тебя все кишки переплетутся и пищеварение испортится. А беременных баб кормить не надо, они сами себя прокормят». «И прокормили?» — нехорошо усмехаясь, перебила Свистка Лили. «Прокормили», — согласно кивнул головой Свистоплясов. «Их Малиновский в свинарник отправил. Там они и выстрелили пушкинятами». «Вот», — с облегчением заключил обессинец. «Александр Сергеевич никогда никого не обманывал». «А из чего они там стреляли?» — спохватился он вдруг. «В свинарнике что, пушки были?» Девицы сверлили Никиту Сергеевича холодными жесткими взглядами. Но Свистоплясов их как будто и не видел. Он хлопнул нахально черного мстителя по плечу. «А это я к чему говоря? Хоть был Пушкин до женского пола безмерно, но я справедлив и Жору не защищаю. Хотя в Жорже Дантесе и текла холодная скандинавская кровь, он был такой же похотливый кобель, как и африканский светоч русской поэзии. Из-за чего они подрались? Из-за бабы. До этого гавана». И тут Свистоплясов плавно обвел рукой дугу, в которую, по-видимому, совершенно случайно четко вписались сидящие напротив него Лили и Елена, и заключил, словно поставил жирную точку: «Как грязи». В ответ на последнюю мерзкую реплику Свистоплясова Лили затаенно молчала, очевидно обдумывая страшную месть. А Лена сказала с прямотой, присущей лишь женщинам ранней Римской империи: «Ты сволочь, Свисток, убить тебя мало». Но в этот не очень приятный момент приятный молоденький мальчик-певец завел свою грустную песню о влюбленном в пожилую русалку пингвине, который трагически погиб вместе с нею в результате бурного таяния льдов. Под эту мелодию Никита Сергеевич и Александр Сергеевич пили водку на брудершафт. Последний, пораженный в самое сердце рассказом о нехорошем поведении своего прапрадяди, похоже, уже и не думал о мщении. На этом, пожалуй, можно было бы и закончить рассказ о дивном прекрасном вечере в кафе «Шерами». Но есть один штрих, одна небольшая деталь, мимо которой просто невозможно пройти. Из вестибюля кафе сквозь зеркальную дверь, невидимая из зала за идиллической сценой брудершафтного распития водки, наблюдала обиженная Генриетта Ивановна. На каменном лице комдиректора резинстроя как бы сама собой изваялась улыбка, настолько загадочная, что в сравнении с ней улыбка Джоконды показалась бы невинной гримасой младенца. Глава 6. Иван Саныч Павлов, естествоиспытатель и академик. Прошел уже месяц, в течение которого Кирогазов не переставал фонтанировать нефтью. Необходимо признать, что с точки зрения физиологии человека его положение было рискованным и даже опасным. Однако, на удивление всем, за это время Петр Петрович не только не помер, но, если в подобной ситуации можно так выразиться, даже окреп. А беспрестанное изрыгание нефти для него уже стало чем-то привычным и даже необходимым, как, скажем, отправление естественных надобностей для обычных людей. Как сам Кирогазов привык к своему необычному положению, так и горожане привыкли к нему. Лежащая мертвая труба, в отличие от бушующего фонтана, настраивала обывателя на созерцательно-философскую мысль о том, что все в этом мире будоражащее и даже бурлящее когда-нибудь стихнет и станет на удивление спокойным. Однако, вопреки ожиданиям зевак горожан, в наставшую возле трамвая привычно рутинную жизнь внезапно ворвался новый скандал. Начало же этого скандального дня было довольно обычным и почти что спокойным. С утра Генриетта Ивановна деловито обследовала гофротрубопровод на предмет наличия течи, после чего был устроен разнос Свистоплясову, который оказался не в форме, а заодно и попавшим под горячую руку девицам, опоздавшим к началу рабочего дня. В конечном итоге, отослав своих провинившихся подчиненных подметать территорию нефтебазы, Пегасина решила, наконец, отдохнуть и излить на приблудную кошку свою душевную нежность, которую не востребовали мужики-дураки. «Кис-кис-кис-кис!» — позвала Генриетта Ивановна свою любимицу, накладывая в консервную банку колбасных ошкурков. «Р-р-р-р-р!» — кто-то глумливо зарычал ей в ответ. «А собачек ты кормишь, зараза?» Пегасина подняла удивленно глаза и увидела Тараканову. «Охрана!» — с досадой закричала она, желая при помощи нанятых ею охранников удалить скандалистку. Но голос ее прозвучал неубедительно тихо, поскольку в этот момент послышалось нежное мяу. В консервной банке, задрав хвост трубой, бежала пушистая кошка, но добежать, к сожалению, она не успела. И черт ее знает, откуда взялась эта окаянная черно-зеркальная автомашина. Мгновение назад ее еще не было возле нефтяного трамвая, но вот она будто материализовалась из воздуха. И стоит, передним колесом придавив кошке задние лапы. А кошка орет. Иступленно, истерично, жалобно. Пёня Степановна, забыв о Пегасиной, от ужаса распахнула глаза и умолкла. Пегасина вовсе окаменела. Однако через секунду-другую лицо ее исказилось гримасой страдания и боли. «Охрана!» — завопила она так страшно и громко, что перекрыла даже жуткие вопли придавленной кошки. На зов из теплушки, поставленной возле трамвая, не торопясь, вылезали пузатые пенсионеры-охранники. Карающие рукой древнеримской богини, Пегасина указала им на зеркальную автомашину, как бы желая превратить ее в пыль. Пенсионеры послушно затрусили к машине, но из ближайшего переулка торпедой вдруг вылетел микроавтобус. Торпеда остановилась возле нефтяного трамвая, и из открытых дверей ее, как из сказочного ларца, посыпались крепкие дюжие молодцы. В руках у них были бейсбольные биты. Побоище продолжалось недолго. Троих пузанов, которых из экономии наняла для охраны Генриетта Ивановна, приезжие уложили в момент, переломав им бейсбольными битами ключицы и ребра. Четвертый позорно бежал с поля боя, потом была пауза. Не очень большая, но очень значительная. И вот, наконец-то, дверь черно-зеркальной машины бесшумно открылась, и на всеобщее обозрение появился мужчина. Мужчина был пухлым, круглым и, видимо, очень душевным. Казалось, сама доброта поселилась в лучистых морщинах вокруг его ласковых глаз. А мягкие, обходительные манеры только лишний раз подтвердили, что этот человек не обидит даже и мухи. Припухлые губы приятного человека сложились в приятной улыбке. «Простите, по всей вероятности, вы Генриетта Ивановна Пегасина. Я рад познакомиться. Иван Александрович Павлов». По-видимому, Генриетта Ивановна не разделяла ту радость, которую всем своим видом выражал академик. Так звали этого доброго человека в не очень-то добрых криминальных кругах. Перед известным городским бандюганом Она застыла степною каменной бабой, и лишь в глазах ее затаилась почти непереносимая боль. Вместо нее осмелилась подать голос Тараканова. «Иван Саныч», — испуганно прошелестела она, — «а можно вашей машине с кошечки съехать?» Иван Саныч взглянул на бессильно хрипящую кошку и вновь улыбнулся своей доброй улыбкой. «А я-то в толк не возьму, что это за кошка рядом орёт». «Сёва», — он строго обратился к шоферу, — «ты высадил меня прямо в лужу. Протяни немного вперед». Сёва послушно протянул. Лужа осталась позади, кошка тоже. Однако теперь она представляла собой жуткое месиво из шерсти, крови и выпученных кишок. Машина раздавила ее окончательно. Иван Саныч укоризненно покачал головой, но пенять шоферу не стал. «Пионер Степан», — мягким округлым движением повернулся он к Таракановой. «Позвольте ваш договор». Пионер Степановна сделала шаг к академику и, как бы боясь приблизиться к нему более, слегка наклонившись вперед, не протянула, а вытянула струной свою руку с бумагами. «Взгляните, Генриетта Ивановна», — показал академик Пегасиной мелованный лист с разбежавшимися по нему машинописными строками и черной гербовой печатью. «Это абсолютно такой же договор, как у вас, но он помечен более поздним числом. А это означает, что ваш договор с администрацией города уже недействителен». Но Генриетта Ивановна не смотрела на красивый мелованный лист. Она не отводила застывшего от ужаса взгляда от вспучившегося кишками и шерстью кровавого месива. Внезапно она развернулась и резким порывистым шагом пошла прочь от нефтяного трамвая. В одном из резиностроевских переулков коммерческого директора догнали ее подчиненные. Они внимательно наблюдали за тем, что происходило возле нефтяного трамвая, и после внезапного ухода Пегасиной немедленно бросились следом за ней. Никита Сергеевич оказался расторопнее других. «Генриетта Ивановна», — окликнул он комдиректора. «Тебе что, свисток?» Пегасина говорила своим обычным, почти неизменившимся тоном, но в сторону, чтобы Свистоплясов не видел в глазах ее слез. «Генриетта Ивановна, выпей». Свисток вытащил из кармана дежурную четвертинку и до неузнаваемости измятый стаканчик из пластика. Лицо Генриетты Ивановны отразило невольное замешательство, но это замешательство было секундным. «Давай!» Вдруг по-мужицки ответила она Свистоплясову и вытерла слезы рукой. Пегасина махом выпила в момент налитую водку и поблагодарила, отдавая измятый стаканчик. «Спасибо, Свист!» «Спасибо, Никита Сергеевич!» Затем, повернувшись к девицам, скомандовала по своему обыкновению: «Идите домой, покуда не вечер. Что-нибудь придумаем». Пегасина тотчас ушла, однако шагала она теперь не порывисто нервно, деловито размеренно. Девицы и Свистоплясов долго смотрели ей вслед. «По-моему, она не простит», — наконец произнес Свистоплясов. «Кого не простит? Академика!» — презрительно пропищала Лили. «Убьет!» — саркастическим басом уточнила Елена. «Сказал, не простит!» Внезапным петушиным фальцетом закричал на них Свистоплясов. «А вы обе дуры!» Со злостью отшвырнув измятый стаканчик, он из горла допил четвертинку и так хряпнул пустую бутылочку об асфальт, что вокруг полетели острые стеклянные брызги. Глава 7. Аристократы питейного заведения. За столиком в кафе «Шарами» беседовали Пегасина, Ганнибалов и Свистоплясов. Со стороны они живо напоминали французских аристократов, фрондирующих против хитромудрого Джулио Мазарини. На самом же деле, хотя их беседа и велась в высоком выспреннем штиле, она была будничной и вполне прозрачной. «Граф», — Пегасина обворожительно улыбнулась Никите Сергеевичу, — «я вам, конечно, сердечно признательна за водку в жеваном стаканчике с хлебными крошками. Но если вы будете спаивать дорогих моему сердцу людей, она изящнейшим жестом указала на Бухова Александра Сергеевича, я вас уволю. Позвольте, Никита Сергеевич отвечал Генриете Ивановне в том же ключе. Вы полагаете, что два аристократа не могут даже пообщаться в кафе? Аристократы пиво с водкой не жрут, не выдержал роли Пегасина. И, разозлившись за это и на себя, и на Свистоплясова, решила на собеседниках сорвать свою злость. Свисток, а здорово тебя Сашка-то разыграл с Дантесом и Пушкиным. Потомок абиссинских царей, повернулась она к Ганнибалову. Ты где так врать научился? Почему же именно врать? Изобразил на своем лице возмущение Александр Сергеевич. Мой папа, когда еще учась в мединституте, обрюхатил мною мою маму, не раз говорил ей, что она будет воспитывать потомка абиссинских монархов. Воспитывать будет одна, поставила в споре жирную точку Пегасина. И, выдержав паузу, продолжила, но уже бесстрастно и холодно. Ну вот что, дорогие мои алкаши, потомки графов Дантесов и абиссинских монархов, с моей и, конечно же, Божьей помощью вы познакомились, и, кажется, тут она скептически посмотрела на пивные бокалы, от которых разилась и в ухо, и подружились, а? Займитесь теперь княжной Таракановой. Она в кафе как пить дать придет, поискать кавалера. Пегасина встала и сделала пару шагов по направлению к выходу, но вдруг, обернувшись, с усмешкой взглянула на абиссинца. «Ты, Сашка, сегодня будешь ее кавалером». Никита Сергеевич долго смотрел на колеблющуюся после ухода начальницы двери и, наконец, пробурчал своему собутыльнику. «Провидец хренова! Как же придет, держи карман шире!» На что Ганнибалов, упорно пережевывавший кусок одеревеневшей тарани, невнятно, но одобрительно промычал, как бы полностью соглашаясь с приятелем. Дверь поколебалась, немного поиграла зеркальными бликами и вновь отворилась. Кусок тарани застрял у Ганнибалова в глотке, а Свистоплясов пролил пиво на скатерть. Возле колеблющейся и играющей зеркалами двери стояла княжна Тараканова. Пёния Степановна оглядела зал заведения и прямиком направилась к столику, за которым сидел Ганнибалов. «У вас здесь свободно?» — спросила она, застенчиво теребя поясок на дивном платье в синий горошек. Абиссинец немедленно встал и уронил свою гуталиново-черную голову в гусарском поклоне. «Мадам, вы окажете честь». Тараканова села и тут же подчеркнуто углубилась в меню. Однако при этом она не переставала бросать мимолетные, но острые взгляды на красавчика-абиссинца. Последний на них отвечал с неистовой, истинно африканской страстью, безумно выпячивая грудь и белки. Никита Сергеевич неторопливо пил пиво и, глядя сквозь стену в невозможную даль, жевал в глубочайшем раздумье губами. За столиком воцарилось молчание, не то чтобы тягостное, но довольно неловкое. Потомок абиссинских царей поспешил разрядить обстановку. «Мадам, разрешите представиться? Александр Сергеевич Ганнибалов». Лицо Таракановой порозовело и выразило одновременно и недоумение, и удивление. Александр Сергеевич Ганнибалов встрял в разговор не очень-то трезвый Никита Сергеевич, дальний родственник великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому у них в семье все Александр Сергеевич. И мальчики, и девочки. Немного подумав, добавил зачем-то, черт знает зачем. Александр Сергеевич Ганнибалов приехал в наш город для того, чтобы отомстить за своего прапрадядю Александра Сергеевича Пушкина и убить живущего в Резенстрое потомка Жоржа Дантеса. «Но это же преступление!» — ужаснулась вдруг Тараканова. «Александр Сергеевич не будет меня убивать», — поторопился ее успокоить Никита Сергеевич. «Мы оба весьма сожалеем по поводу крайне незначительного недоразумения, происшедшего между нашими дальними родственниками». «Вы потомок Жоржа Дантеса?» — по виду Пеонии Степановны было похоже, что перед ней вживую восстал из праха сам граф Дантес с дымящимся после рокового выстрела пистолетом. «Мои предки без промаха били в цель», — уклончиво ответил Никита Сергеевич, — «и гордились своей фамилией. Но в далеком 17-м ее, к великому сожалению, пришлось сменить на другую». «Чтобы не расстреляли, как графа», — услужливо пояснил Абиссинец. «И зовут меня теперь Никита Сергеевич Свистоплясов», — с горечью в голосе представился граф. «А простите, как вас, если не секрет?» — обратился он к даме. «Ах, совсем не секрет!» — с радостью откликнулась та. «Меня зовут Тараканова Пеония Степановна». Лица Ганнибалова и Свистоплясова выразили легкое душевное потрясение. «Позвольте, а княжна Тараканова вам часом не родственница?» После значительной паузы в старинной манере осведомился Александр Сергеевич. «Как вам сказать?» — Пеония Степановна отвела жеманные глаза. «Как говорила мне моя покойная бабушка, мы Таракановы из очень древнего рода. Но документы утеряны». «Ах!» — воскликнула она вдруг. «Я бы не пожалела никаких денег для того, чтобы их восстановить». Последнее эмоциональное выступление Таракановой произвело на Никиту Сергеевича глубочайшее впечатление. Он очень внимательно посмотрел на свою собеседницу и, кажется, даже ей что-то собирался сказать, но, увы, не успел. Беседу прервал звучный голос с едва приметными надменными нотками. «Позвольте спросить, это место не занято?» Сидящих за столиком обводил глазами жгучий красавец-брюнет. И тут с Таракановой произошло что-то не очень понятное. При виде брюнета она покраснела, как мак, и пролепетала, смущенно потупив глаза. «Нет-нет, это место не занято». Беседа увяла. Потомок абиссинских монархов был позабыт-позаброшен. Теперь Тараканова, о женская подлость, украдкой поглядывала на красавца-брюнета. Однако брюнету было не до мадам. Он заказал себе скромную чашечку кофе и, тотчас забыв про нее, стал томительно нервно смотреть на входную дверь заведения. За столиком вновь разлилась тишина. Ее неожиданно прервал Свистоплясов, решивший, по всей вероятности, помочь Таракановой. «Позвольте представить вам нашу милую даму». Он с дружелюбной улыбкой обратился к красавцу с оливковыми глазами. «Княжна Тараканова». Пеония Степановна вся загорелась и скромно потупила взор. Физиономия красавца-брюнета искривилась в ехидной улыбке, которая тут же пропала. Над столиком, как будто бы выросшее из-под земли, воздвиглось существо совершенно необычного вида. На существе был нежно-розовый шарф, обвивший грубую шею быка, и женская легкая блузка, которую распирали мужицкие плечи в разлет. «Испанский идальго, Дон Педро де Эстебано, я рад вас приветствовать, вас и ваших друзей!» Напыщенно провозгласило загадочное существо и тут же деловито осведомилось. «Ты деньги, душка, принес?» Красавчик немедленно съежился и отрицательно покачал головой. «У меня пока нету, Лили». «Как так?» Не церемонясь, Лили придвинул стул к испанскому гранду. «Ведь карточный долг — это долг чести». «Особенно для дворянина», — вставил слово Свисток, внезапно оказавшийся другом идальго. «Да-да», — тут же солидно поддержал его Ганнибалов, — «карточный долг непременно нужно отдать. Мой дальний родственник в Африке, который служил царем, под ножки трона подкладывал черепа своих карточных должников. Бывало, приводит к нему такого должника, а родственник мой на троне, а трон на трех черепах, и только под четвертой ножка булыжник. Мой родственник кротко этак и спрашивает своего должника: ты деньги, душка, принес? А тот что? — с интересом спросил Свистоплясов. «А тот ничего», — охотно отвечал ему родич царственного любителя карт. «Просто смотрит на черепа и трясется». «А где ваш родственник царствовал?» — спросила Пеония Степановна, с интересом слушавшая рассказ абиссинца. «В экваториальной Африке», — туманно ответил ей Ганнибалов. «Никто не покушается на твой череп, Дон Педро», — Лили осклабился в скверной улыбке. «Я даже готов простить тебе долг, если ты отрежешь все свои причиндалы и купишь себе приличную юбку». У Пеонии Степановны глаза полезли на лоб. Абиссинец стал очень внимательно рассматривать узоры на линялых обоях. И лишь Свистоплясов не потерял присутствие духа. «Немедленно соглашайтесь!» — внезапно брякнул он и доверительно придвинулся к красавцу-брюнету. «Это очень ответственно и даже почетно. Все начинается с тяжелейшей операции по перемене пола, затем выбор мужчины, который бы вас оплодотворил, и вот вы зачали». «Убью!» — заревел вдруг брюнет, хватая свистка за грудки и отрывая от стула. В кафе стало до безумия тихо. Все посетители с удивлением повернулись к красавцу-брюнету. Дон Педро затравленно оглянулся и отпустил Свистоплясова, который с треском приземлился на стул. «За правду страдаю», — захныкал Никит Сергеевич, оправляя помятый пиджак. Он поднял налитый пивом бокал. «За демократию! За свободу! Сексуальных меньшинств. Пусть все будет голубым, и кальсоны, и небо». «Драймальхох!» — почему-то по-немецки поддержал его абиссинец, и пивные кружки с треском сошлись над столом. Лили улыбался, причем очень паскудно. Дон Педро де Эстебану был в полном душевном размазе. Пеония Степановна смотрела на красавца-брюнета, как мать на нашкодившее дитя. Внезапно она встрепенулась, как будто ей в голову пришла какая-то мысль. Затем извлекла из сумочки толстый бумажник и стала усиленно в нем что-то искать. По всей вероятности, совершенно случайно из бумажника выпало несколько крупных купюр. Красавец-брюнет впился в деньги глазами и, судорожно сглотнув слюну, задушевно произнес: «Мадам, разрешите на танец». «Разумеется, только вот музыки пока, к сожалению, нету», — улыбнулась Пеония Степановна. Но словно кто-то невидимый жалился над брюнетом, фанерно-живая музыка вскоре заполнила зал. Смазливый мальчик-певец под неодушевленный оркестр запел душевную песню. Но, видимо, песня чертовски надоела певцу, поскольку осиную талию своей нежной возлюбленной он частенько путал со слиной. Брюнет обхватил тараканову за круглую талию, совсем не ослиную, и повел ее в танцы. Танцуя, кавалер говорил своей даме нечто взволнованно страстное и прижимался к ее вздыбленной специальным бюстгальтером полной груди. «Денег хочет, говнюк», — прокомментировал страстный танец свисток. Как только музыка стихла, Дон Педро поспешно увел госпожу Тараканову в вестибюль. Когда они возвратились, красавца брюнета трудно было узнать. С самодовольным видом корсара, вступившего на палубу, взятой на абордаж бригантиной, он подошел к своему кредитору. «Вот деньги, Лили!» Презрительно процедил сквозь зубы Дон Педро де Эстебану. И жестом картежника, предъявляющего бьющий всех козырей джокер, швырнул на стол несколько крупных купюр. Зависла пауза. Все тупо уставились на купюры. И только Никита Сергеевич Свистоплясов тихо, но внятно сказал: «Видать, в штанах завалялись». Лили сгреб деньги в карман и, молча, ни с кем не прощаясь, направился к выходу. Минут через 10 ушли подышать княжна Тараканова и испанская Идальго. Оставшись наедине с Александром Сергеевичем, Никит Сергеевич сделал добрый глоток из пивного бокала и, пожевав немного губами, раздумчиво произнес: «Ты знаешь, Саша, а Генриетта Ивановна все же права. У этой бабы от денег пухнут карманы. Давай ей настрочим родословную». На что Ганнибалов сделал не менее добрый глоток и согласно кивнул. Глава 8. Гнездо Энской губернии, кишащее столбовыми дворянами. Где-то через неделю после того, как Пеония Степановна пообщалась в кафе Шерами с резинстроевскими аристократами, ее с позаранку разбудил телефонный звонок. Недоумевая, кого этот черт принес в столь ранний час, хозяйка сняла трубку. «Алло!» — ей на ухо задребезжал чей-то нагловатый старческий голос, где-то и как-то ранее, скажется, слышимый. «Имею честь говорить с княжной Таракановой». «Простите, я Тараканова, но не княжна», — в растерянности пробормотала Пеония Степановна. В ответ трубка булькнула, нетрезво икнула и снова задребезжала, теперь уже напористо-радостно. «Простите, мадам, но это вы ошибаетесь, что вы не княжна. Я имею честь разговаривать с Таракановой Пеонией Степанной». «Да», — пролепетала княжна, обалдевшая от гусарского напора неизвестного ей абонента. «В таком случае имею честь вам сообщить», — голос гусара продолжал дребезжать, но приобрел некую важность и даже торжественность, «что общество дворянское Гнездоинской губернии обнаружило в чудом сохранившемся дореволюционном архиве документы, позволяющие с уверенностью утверждать, что вы из рода князей Таракановых, которые, в свою очередь, происходят от Рюриковичей». То ли от неожиданности, то ли от волнения, но трубка выпала из рук Пеони Степанны и разбилась о блестящую ногу телефонного столика. Интригующая беседа прервалась. Едва дождавшись открытия магазина, Тараканова бросилась покупать новый телефонный аппарат. Установив его, она целый день не выходила из дома, ожидая, что вот-вот телефон зазвонит, и трубка снова заговорит, хотя и слегка дребезжащим, но приятным ей голосом. Но проходил час за часом, а новенький аппарат не подавал признаков жизни. Тогда новоиспеченная княжна сама попыталась отыскать дворянское гнездо через телефонную справочную. Но телефонистка, словно издеваясь над ней, сообщила номер какого-то загадочного общества имени Петра Ильича Чайковского. Номер Пеонии Степанне ответил слащаво-тягучим голосом, чертовски похожим на голос Лили. Голос подтвердил, что это гнездо и дворяне здесь тоже бывают. После чего в телефоне зависла тихая пауза, которую плавно сменила дивная песня про голубую луну. Тараканова в панике бросила трубку. К вечеру Пеония Степановна слегла с мигренью. Более того, вероятно, от огорчения у нее по всему телу разлилась желчь, и она стала похожа на свежий горчишник. Телефон словно умер. Звонок грянул на следующее утро. Еще не проснувшись, Тараканова схватила трубку и с радостным трепетом услышала в ней дребезжащий голос: «Прошу меня извинить, великодушно, княжна, за столь ранний звонок. Вы не могли бы сегодня зайти к нам в дворянское гнездо для вручения вам документов, удостоверяющих ваше генеалогическое дерево?» Но продолжительный кашель, а после кашля не замедлил поправиться. «Я извиняюсь, княжна. Конечно же, древо. Адрес. Будьте добры, скажите, пожалуйста, адрес», — робко продышала Пеония Степановна в трубку. На этот вопрос дребезжащий голос ответил не сразу. Он выждал немного, стеснительно кашлянул и мягко застенчиво произнес: «Я извиняюсь, княжна. Там вывеска будет «Собес». Пусть это вас не смущает. Собес, к сожалению, размещается в бывшем дворянском собрании по адресу». И дребезжащий застенчивый голос назвал наконец-то адрес гнезда. У входа в собес серыми мышками шныряли старушки. Среди них Тараканова смотрелась павлином, каким-то манером случайно залетевшим в курятник. Брезгливо косясь на старух, она в соответствии с указаниями дребезжащего голоса отыскала на втором этаже кабинет и уже собиралась в него постучаться. Однако внезапно обшарпанная дверь распахнулась, и на пороге предстал Александр Сергеевич Ганнибалов. «Мадам!» — Лицо Ганнибалова отобразило живейшую радость от встречи. Граф ждет вас. Прошу без доклада. Княжна Тараканова, навстречу переступившей порог посетительницы, поспешил благообразный седой старичок. Он, не давая опомниться гостье, немедленно обнял ее и трижды расцеловал. Затем, отстранившись, смахнул с глаз слезу и расслабленно произнес: «Мы с вами недавно встречались в кафе Шарами. Но все же, позвольте еще раз представиться. Граф Свистоплясов. Имею честь быть председателем общества «Дворянское гнездо» Энской губернии. Простите, княжна, за чувствительность, которая, может быть, и неуместна». Но тут голос его скорбно просел. «Нас, настоящих аристократов, осталось немного, и мы, к сожалению, не в чести. Взгляните хотя бы на мой кабинет. Ну, разве достоин он предводителя дворянства губернии?» Пёня Степановна несмело подняла опущенные долу глаза и тотчас увидала старенький стол-инвалид, который вместо оторванной левой передней ноги был вынужден обираться на грубый протез в виде чурки. Княжна покраснела. Перехватив ее взгляд, граф гордо поднял свою голову. «Поверьте, княжна, что я не стесняюсь своей нищеты», — проговорил он с достоинством царственной особы в изгнании. «Да, мы экономим на каждой копейке. Мы взяли в банке кредит под грабительские проценты. Но все это ради великой цели. Мы скоро выкупим здание, в котором раньше размещалось дворянское собрание нашей губернии». В конце довольно долгой тирады дребезжащий голос графа достиг такой высоты, что стал почти звонким и чистым, как песнь подлеца соловья, который врет, вожделенно призывая подругу. Тут граф замолчал, очевидно, сильно страдая, но мужественно отстрадав секунды так пять, он, как бы преодолевая себя, продолжал. «Еще раз простите, княжна, слишком больно за наше дворянство. Поэтому я предлагаю перейти лучше к делу. Александр Сергеевич Ганнибалов, которого вы уже знаете, мой секретарь. Саша», — вдруг по-простецки обратился граф к Ганнибалову, — «будь добр, принеси документы, удостоверяющие родословную княжны Таракановой». Потомок абиссинских царей моментально исчез, а через минуту на письменном столе инвалида лежал внушительный свиток коричневатой, косящий под пергамент бумаги. Со свитка на шелковом красном снурке свисала большая в полладони печать. Печать отображала гнездо, в котором кто-то кишел, по-видимому, столбовые дворяне. Гнездо осеняло крылами здоровенная птица неизвестной породы с громадным шнобелем клювом. По кругу печати каймой пробегала витиеватая надпись: «Дворянское гнездо Энской губернии». «Взгляните, княжна», — граф взял в руки свиток, — «вы из рода...» Пивная отрыжка лавиной смела окончание фразы. «Романовых?» — робко переспросила княжна. «Романова пусть сопли жует», — вдруг ни с того ни с сего разозлился аристократ. «Вы из Рюриковичей». Никита Сергеевич развернул перед Таракановой пергамент бумагу. Вверху ее значилось буквами-вензелями, как будто пришедшими из стародавних времен: «Сим представляется родословное древо князей Таракановых». Под вензелем являлось само это древо. Древо было громадным, всем своим видом внушающее трепет и уважение. На мощных корнях его, раскоряченных на бумаге в разные стороны, по-видимому, чтобы ни у кого не возникало сомнений, крупно значилось «Рюриковичи». По древу, словно по послеобеденному столу тараканы, расползлись князья, бароны и графы. А в самом верху его нагло торчал тупой и толстый отросток, означенный жирно: «Княжна Тараканова». Пёня Степановна ошеломленно разглядывала свое родословное древо. Она от него смогла оторваться только через минуты две или три и тотчас обратила исполненный благодарности взгляд на Никиту Сергеевича. Но в этот самый момент открылась входная дверь, и в кабинет впал, иначе не скажешь, недавно отошедший по делам Ганнибалов. На абиссинце не было лица, обычно черно-гуталиновая кожа его посерела, как давно нечищенный ботинок. «Ваше сиятельство, депеша из банка». Голосом умирающего прохрипел Ганнибалов и дрожащей рукой отдал графу депешу с траурно-черной заставкой. Свистоплясов во мгновение ока прочел письмо и обессиленно откинулся в кресло. «Все пропало!» — пробормотал он потерянно. «Все пропало!» «Что пропало, граф?» Рубка спросила княжна, наконец сообразив, что на графа обрушилось какое-то горе. «Княжна, я уже имел честь сообщить вам», медленно источал душевную горечь Свистоплясов, «что дворянское гнездо взяло в банке кредит для того, чтобы выкупить это здание, в котором ранее размещалось дворянское собрание нашей губернии». В голосе графа пробилась слеза, «и мы почти выкупили его». Голос окреп, но снова ослаб. Остался последний взнос в 999 тысяч рублей, которых у нас нет. Тараканова привстала со стула, намереваясь что-то сказать, но Никита Сергеевич остановил ее решительным жестом. Но из банка пришел отказ. «Я дам денег! Дам!» — внезапно вскричала княжна в душевном порыве. «Помилуйте, княжна, такая огромная сумма!» — возразил ей граф. «Нет-нет, даже не говорите!» — настаивала Пеония Степановна. «Завтра утром деньги будут у вас!» «Завтра утром!» — на Свистоплясова нашел задумчивый столбняк. «Завтра утром!» — повторил он голосом почти бесцветным, однако при этом острым взглядом уколол стоящего подле него Ганнибалова. Александр Сергеевич немедленно встрепенулся, подобно сказочному петушку, завидевшему вражескую рать, и сиплым фальцетом прокукарекал. «Ваше сиятельство, позвольте я курьера отпущу?» «Да-да, ступайте, Александр, но ненадолго». Абиссинец исчез. Прошла пара минут, в течение которых Свистоплясов рассказывал о своих мытарствах с банковским кредитом. Живописующий рассказ был прерван резким звонком. Телефон звонил нагло, нахраписто, зло, как бы желая окончательно испортить этот и без того несчастный день. «Алло!» — трубка легла на волосатое ухо аристократа. «Дворянское гнездо, аппарат». Трубка сразу залаяла что-то для Пеонии Степановны крайне неразборчивое, но явно очень скверное и гадкое. Слушавший лай граф обмяк, словно проколотый шкодливой рукой воздушный шарик. Когда злобная собака, сидевшая в телефоне, умолкла, Никита Сергеевич очень медленно и как-то безнадежно вяло положил трубку на место. «Княжна!» После продолжительной паузы ватным голосом произнес Свистоплясов. «Бог видит, как я вам благодарен за искренний порыв, но не надо денег». «Почему?» — Пеония Степановна даже привстала со стула. «А потому...» «Потому...» Голос графа твердел и наполнялся достоинством. «Деньги в банке требуют непременно сегодня и непременно до 12:00. «Деньги будут, граф. Вы успеете в банк». Тараканова решительно встала и направилась к выходу. Пеония Степановна обернулась в течение получаса. Отдав Свистоплясову искомую сумму, она тут же уехала, поскольку граф торопился везти деньги в банк. Однако граф деньги в банк не повез. Буквально через секунды после ухода княжны дверь в кабинет распахнулась, и на пороге предстала Генриетта Ивановна. «Где деньги, Свисток?» — грозно вопросила Пегасина. Ее появление было столь поразительно неожиданным, что ошеломленный Никита Сергеевич смог только ткнуть пальцем в объемистый дипломат, ручка которого еще хранила тепло рук Таракановой. И только тогда, когда уже Пегасина была возле выхода, он, совсем потерявшись, промямлил: «А как же нам с Сашей? На пиво?» «На пиво получите!» — нежно улыбнулась ему Генриетта Ивановна и захлопнула дверь. Глава 9. Тонкая связь между божественной музыкой Моцарта и ковровыми бомбардировками некоего испанского города. Приобретение княжеского титула за огромные деньги явилось началом покупательской вакханалии Таракановой. Резон ее был на удивление прост. Великосветская львица обязана жить на широкую ногу. Теперь княжна день-деньской пропадала в дорогих бутиках, в которых сметала с прилавков совершенно ненужные ей безделушки. Здесь были статуэтки сладких пастухов и пастушек, столовые приборы хрусталь, а также потраченные молью, но не утратившие от этого свою ценность, ковры. Однако апофеозом этого вопиющего безумства покупок было приобретение княжной даже не вещи, а человека. Пиония Степановна по сходной цене купила себе горячего, словно жаркое солнце Кастилии, испанского дворянина дона Педро де Эстебано. Поскольку идальго княжна Тараканова, по всей вероятности, не от большого ума, решила отметить визитом к своему бывшему или настоящему мужу. Ой! Покупку идальго княжна Тараканова, по всей вероятности, не от большого ума, решила отметить визитом к своему бывшему или настоящему мужу. И этот визит, начавшись помпезно и пышно, закончился скверно и даже скандально. К полудню, когда поглазеть на невиданное зрелище собралась толпа как местных, так и приезжих зевак, к нефтяному трамваю белым лебедем подплыл «Мерседес». Из «Мерседеса» на свет появились княжна Тараканова в белом платье с кровавой розой на сердце и дон Педро де Эстебано в смокинг-костюме, окровавленном точно такой же розой. Дон Педро застыл, словно статуя возле лебедя «Мерседеса». А Тараканова медленной похоронной походкой поднялась в трамвай. Там, безнадежно скорбя, она возложила к раскоряченным ногам своего нефтяного супруга две желтые розы. Тут как раз и случилась скандальная неприятность. При виде двух желтых роз Петр Петрович задохнулся от ярости и даже при этом пытался перекусить специальный гофрированный намордник. Однако намордник был крепок и устоял. А вот Кирогазов стал раздуваться. Он дулся и дулся, как резиновый шар, и в скорости стал таким громадным, что заполнил собой едва ли не половину трамвая. Его страшно выпученные багрово-красного цвета глаза, казалось, прожигали насквозь Тараканову. Пиония Степановна окоченела от ужаса. Она бы и закричала на помощь, но вплющенная в стенку трамвая, безмерно раздувшимся телом супруга, не могла и дышать. Скорее всего, все это завершилось бы трагично, но тут у Петра Петровича, словно у перегретого парового котла, открылся предохранительный клапан. Нефть под громадным давлением рванулась из его ноздрей и ушей. Он сдулся. И Тараканова была освобождена из ужасного плена. Белый «Мерседес» укатил, увозя перепуганную насмерть княжну и разозленного не на шутку идальго. Однако этот визит не остался бесследным ни для Петра Петровича Кирогазова, ни для ненавистной ему пары влюбленных. Едва сладкая парочка возвратилась домой, как пылкий испанец едва ли не накинулся на Тараканову с кулаками. На кой черт ей вообще понадобилось приезжать к Кирогазову, тем более возлагать к его ногам две желтые розы? Как можно тупо не понимать, что Кирогазова надо как зеницу ока беречь, и что от него приходят все деньги, которые, кстати, Пионея Степановна бездумно транжирит. На это перепуганная насмерть княжна заявила, что Педро, пускай не сует свое испанское рыло в ее русский карман, что деньги от кирогазовской нефти ее, и тратит она их так, как желает. А что касается самого Кирогазова, которого она любит, любила и будет любить, то она и сама в состоянии позаботиться о его драгоценном здоровье, и в этой связи она собирается выписать узкого специалиста из... Тут Тараканова снова задумалась, откуда же из... Но, повернувшись в полоборота, вдруг увидела антикварный немецкий утюг. Утюг стоял так основательно, так презрительно важно попирал широкой подошвой французский комод рококо, что у Пионии Степанны как бы само собой вырвалось из Германии. При этих словах Дон Педро схватился за голову, как будто Пиония Степанна тяжелым немецким утюгом ударила его в самую маковку. Как только Идальго отправился от удара, ссора вспыхнула с новой силой. Дон Педро кричал, что немцы — мерзавцы, что они бомбили Испанию, что его дедушка из-за разногласий с известным диктатором был даже вынужден эмигрировать черт знает куда. Он предлагал выписать специалиста из Франции. Однако Пиония Степанна, глядя на легкомысленно завитушный французский комод и сверхосновательный немецкий утюг, по-прежнему отдавала предпочтение немцу. Спор завершился решительной фигой, показанной русской дворянкой испанскому дворянину. Так возле нефтяного трамвая появился узкий специалист из Германии, которого звали Йозеф Штайнер. Первая встреча немецкого специалиста и испанского дворянина была непростой. Неприятие всего германо-тевтонского у Дона Педро было столь велико, что, едва увидев Йозефа Штайнера, он задал ему совершенно бестактный вопрос. А не бомбил ли его дедушка во времена давно минувшей войны некий город в Испании, превращенный в руины? На это Герштайнер включил портативный магнитофон и под божественную музыку Моцарта тихо заплакал. Как ни покажется удивительным, но подобный ответ вполне удовлетворил Дона Педро де Эстебано, и без дальнейших с его стороны каких-либо возражений немецкий ученый был допущен к человеку-фонтану. Тут надобно сделать небольшую ремарку, но лишь для того, чтобы несколько слов сказать о докторе Штайнере. Область исследований этого ученого мужа была столь велика и столь уникальна, что в голове человека обыкновенного поместиться никак не могла. Она там ворочалась, топорщилась и так распирала мозги, что тихо, но верно вела бедного обывателя к умопомешательству. Герштайнер считал земной шар полом и делал из этого удивительный вывод. Он полагал, что среди людей, живущих внутри этой полости, встречаются особи, запросто блюющие нефтью. И эту способность их можно развить и усилить. Свою фантастическую, выходящую за рамки возможного гипотезу, маститый немецкий ученый в полной мере применил к человеку-фонтану. Едва доктор Штайнер появился в трамвае, он приказал раздеть Кирогазова и принялся его внимательнейшим образом изучать и рассматривать. Петр Петрович от ужаса сжался. Возможно, Пиония Степановна, преследуя свои неизвестные ему цели, подослала к нему извращенца. Но опасения Кирогазова оказались напрасны. Немецкий ученый присел на поставленную для него табуреточку, включил портативный магнитофон и тихо заплакал. Заплакал и Петр Петрович. Он не мог не заплакать. Во-первых, ушло немыслимое, совершенно непереносимое напряжение, которое он испытал. А во-вторых, он услышал симфонию номер 40, соль минор великого Моцарта, которую очень любил. Петр Петрович совершенно расслабился и совершенно напрасно. Внезапно в прямой кишке он почувствовал сильнейшее непереносимое жжение, как будто в задний проход ему влили раскаленный металл. Вначале Кирогазов окаменел, напрягся почти до невозможных пределов, почти что застонал, тяжело и протяжно. И этот стон от трамвая свинцовой волной покатился по городу, и до того он был странным и цепко хватающим за душу, что только заслышав его, прохожие застывали столбом, затем горько плакали или громко смеялись. А почему это так, толком объяснить не могли. Когда стон затих, доктор Штайнер вынул из заднего прохода Петра Петровича хобот гигантской клизмы. С помощью этого псевдомедицинского инструмента он ввел специальный стимулирующий раствор в Кирогазова, заслушавшегося дивной музыкой Моцарта. После экспресс-анализа, выблеванной Петром Петровичем нефти, Герштайнер одобрительно потрепал его по щеке и сказал: «Такой хорошей нефть нет даже у араб». Так Кирогазов возненавидел всех германских ученых, считающих земной шар полом. Глава 10. Стон Кирогазова, вызывающий грусть и веселье. В кабинете, отсеченном от зала пыльной портьерой, заседали Елена, Лили, а также Никита Сергеевич и Александр Сергеевич. Они живо обсуждали недавнее жуткое происшествие, случившееся в небезызвестном трамвае. «Вы только представьте себе», — со страхом в глазах отхлебнула пиво Елена, — «Петра Петровича так ужасно раздуло, что он почти раздавил Тараканову». «Надеюсь, она после этого хоть капельку постройнела», — скривила на помаженные губки Лили. «А то у нее талия, как у ослиц». «А ноги у Таракановой хером». По дурости спьяну, а может быть, от большого ума, вдруг высказался Александр Сергеевич. Сравнение оказалось столь неожиданно жестким, что за столом замолчали. «Да, русский язык. Он богат выражениями». В свое оправдание начал что-то бормотать про правнучатый племянник великого Пушкина, однако его перебила Елена. «Ты молодец, Ганнибалов», — похвалила она Абиссинца. «В нашей компании был только один хам Свистоплясов, теперь появился второй». «Да и сравнение у вас, Александр Сергеевич», — вслед за подругой едко проговорила Лили. «У Таракановой ноги кривые, верно, кривые», — внезапно послышался голос незримой Пегасиной. «А ты, Свисток, хам, это от тебя, Саша, всякой дряни набрался». Генриетта Ивановна вышла из-за доселе скрывавшей ее тяжелый портьер. Свернутый трубой чертеж, который она держала под мышкой, жерлом орудия угрожал Свистоплясову. «Это когда я кому хамил?» — пытался спасти свое жалкое эго Свисток. «Всем и всегда!» Выстрелом фразой Пегасина буквально добила обычно ершистого Никиту Сергеевича. Он стушевался, заживал смущенно губами. «Ты бы и правда, Саша, того... пил бы поменьше или закусывал больше». Но Ганнибалов был, видимо, уже настолько нетрезв, что не внимал ни глазу друзей, ни голосу разума. Он неожиданно вытащил из кармана какую-то подозрительную консервную банку и под изумленными и даже испуганными взглядами сидящих за столиком ожесточенно всадил в нее загодя приготовленный нож. Банка была в одно мгновение открыта, но вместо ожидаемого всеми аппетитного запаха шпрот или аромата тушенки из-под безжалостно искромсанной крышки вдруг рявкнул могучий бас: «Выть на Волгу, чей стон раздается». После чего последовал душераздирающий стон. Стон выполз из банки, заполнил до предела кафе и через открытую форточку пролился на улицу. Стон стих. Но вдруг в оглушительной тишине кто-то мерзко хихикнул. Затем захихикали еще и еще. И вскоре уже все кафе надрывалась от смеха. Когда идиотский пьяный хохот затих, все замолчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза. И только Пегасина, не участвовавшая в этой безумной вакханалии смеха, с большим интересом рассматривала открытую консервную банку. Внезапно она подняла ее так, чтобы видели все, и вслух прочитала: «Стон Кирогазова». И далее: «Ноги хером». Владимир Иванович Даль. На банке действительно была нарисована баба с удивительно кривыми ногами. За несколько месяцев, которые Штайнер успел поработать в известном трамвае, он часто беседовал с Таракановой и в результате сумел ее убедить заняться изготовлением этих весьма необычных консервов. Однако, не без сожаления, нужно отметить, что это еще и не успевшее начаться-то дело едва не загубил жаркий спор пожаром, полыхнувший между испанцем и немцем. Дон Педро настойчиво предлагал на банках консервов разместить дорогую рекламу. Но Штайнер это предложение принял в штыки. Он утверждал, что жалостливый стон Кирогазова вызывает у слушателя утонченное чувство вины и страдания. Такое же точно, что возникает при чтении лучших произведений Федора Михайловича. А Федор Михайлович несовместим с какой-нибудь женской прокладкой рекламы, которая возможна, но недопустима на банке. Немецкий специалист предложил на консервах разместить пословицы Владимира Ивановича Даля, который, по словам ученого немца, являлся его дальней родней. Пиония Степановна его поддержала и в пику испанцу поручила красавчику Ганнибалову заняться подборкой пословиц и поговорок. Праправнучатый племянник Александра Сергеевича Пушкина рьяно взялся за дело. На первых же сошедших с конвейера банках любопытствующий покупатель мог прочитать не только название необычных консервов «Стон Кирогазова», но и крепкую русскую поговорку. К примеру, «Бздёх не схватишь, в жопу не впятишь», или «нос крючком, голова сучком, жопа ящиком», или такую блистающую в россыпи поговорок бриллиантом «скипидар в жопе запылал». По мере возможности, если позволяла тематика, как в метком сравнении «ноги хером», на банке поговорку сопровождала картинка. Однако аппетит приходит во время еды, и выпуск оригинальных консервов «Стон Кирогазова» стал только началом больших перемен, затронувших как человека фонтана, так и вагончик, в котором он обитал. Загаженный нефтью трамвай был тщательно вычищен, вымыт и покрашен веселенькой краской. Железную крышу у него заменили стеклянной, а рядом с трамваем поставили смотровые площадки. Цена на них колебалась в зависимости от того, в каком ракурсе зритель мог видеть распятого в специальном профилактическом ложе Петра Петровича Кирогазова. Учитывалось также и время сеанса. Особенно дорого стоил просмотр процедуры клизмовставления. Вначале доктор Штайнер даже пытался протестовать против допуска зрителей на клизмовставление. Он мотивировал это тем, что немецкие специалисты к подобной публичности не привыкли, однако определенная сумма, которую испанский Идальго вручил немецкому доктору, немедленно выработала у последнего привычку к публичности. И больше того, Йозеф Штайнер превратил процедуру клизмовставления в самое настоящее шоу. Под рокот барабанов, к трамвайчику церемониальным маршем выбрасывая ногу на невероятную высоту, подходил герр Штайнер со своими подручными. При этом один из подручных держал перед собой на отлете огромную клизму. Второй нес стимулирующий физраствор в зеленой стеклянной бутыли, размеры которой были также очень внушительны. Возле трамвайчика, словно на прусском плацу, в воздух рубили команды. Все действия по вставлению в задницу Петра Петровича клизмы были строго регламентированы. Насчет «Айн» один из подручных Гера Штайнера сдергивал с Кирогазова штаны. Насчет «Цвай» другой подручный вставлял хобот клизмы в задний проход Петра Петровича. Счет «Драй» означал начало самой процедуры введения физраствора. В то время как физиологический раствор поступал в прямую кишку, багровевшего на глазах Кирогазова крепко держали, поскольку от нестерпимого жжения он мог нервически дернуться и что-нибудь себе повредить. В целях рекламы консервов, а также многоразовых дисков «Стон Кирогазова», которые также стали производить, к Петру Петровичу провели микрофон. Теперь жуткий стон его при процедуре клизмовставления транслировался по установленным снаружи динамикам. Заслышав его, старушки крестились, сердобольные дамы картинно вытирали платочком слезу, а деловые люди сверяли со стоном часы. Герр Штайнер, как истинный немец, был пунктуален, и клизмовставление проводил час в час, минута в минуту и даже секунда в секунду. Реклама оправдала себя. Теперь звуковые консервы и диски шли на расхват. Консервы, как правило, покупали в качестве прикольного сувенира и открывали в пьяной компании, чтобы от души посмеяться. При этом крылатая русская поговорка служила как бы запалом для взрыва идиотского хохота, который гремел, когда стон выпускали из банки. Смеялись, как бешеные. До упаду. До колик. Порой дело даже доходило до вызова скорой, но почему душераздирающий, призывающий к милосердию стон вызывал бурю смеха, медицина объяснить не могла. Такие консервы и держала сейчас в руках Генриетта Ивановна. «Ну что, Ганнибалов, потешился?» Пегасина села и по-хозяйски сдвинула пивные бокалы к краю стола. «Порадовался, как Тараканова пышным цветом цветет. Ну, а теперь ближе к делу». Она развернула на освобожденном столе принесенный с собой чертеж, который оказался планом города Эзенстроя. Компания удивленно молчала. И только Никита Сергеевич, попытавшись показать, что молцу быль не укор, деловито спросил: «Что, Генриетта Ивановна, город будем делить? Где будешь ты крышевать? А где мы?» На суровом лице комдиректора, словно солнечный луч на октябрьском пасмурном небе, пробилась улыбка, но тут же угасла. «Да, Свистоплясов, будем город делить», — бесстрастно подтвердила она. «А для этого ты возьмешь этот план и отнесешь своему собутыльнику Чемоданову, который служит в земельной управе». Тут комдиректора уловила любопытные взгляды Лили и Елены и после паузы сухо сказала: «Брысь вы отсюда, болтушки. И ты, Ганнибалов, иди». Тайной, покрытую мраком, осталось то, о чем говорили Пегасина и Свистоплясов, оставшись вдвоем за столом. Видели, как Генриетта Ивановна водила ногтем по плану города, что-то пытаясь втолковать своему собеседнику. Видели, как Никита Сергеевич ей возражал. Но из их разговора никто не слышал ни слова. После довольно продолжительной и, видимо, обоюдоострой беседы Пегасина встала и направилась к выходу. Однако в дверях она столкнулась с каким-то мужиковатым медведем. «Мужлан! Мог бы женщину и вперед пропустить!» — услышал весь зал ее негодующий голос. «Я пропустил бы. Только женщин что-то не вижу», — ответил ей мужиковатый медведь. «Видал?» — Свистоплясов легонько толкнул Ганнибалова, возвратившегося вместе с девицами. «Это кряж с феней греком приперлись». И заговорщицки, подмигнув, абиссинцу поднялся. «Я сейчас». Никита Сергеевич вернулся, улыбчивый и веселый. Кряж разозлился, как черт, на Пегасину и хочет вписать ее в интерьер в виде русалки и голой. Хозяин уже разрешил. Тот взгляд Свистоплясова упал на небрежно брошенный им же на стол план резинстроя. «Пойду отнесу карту Фене. Он слезно просил Пегасиной чем-нибудь титьки прикрыть». «Свисток», — улыбнулась ехидно Лили, — «тебе Генриетта Ивановна велела отнести этот план Чемоданову». Однако Никита Сергеевич не удостоил ее даже взглядом. «Пойдем лучше, Саша, к кряжу», — повернулся он к Ганнибалову. «А дамы пускай поскучают». Никита Сергеевич и Александр Сергеевич ушли. Лили и Елена действительно заскучали. Их выручил мальчик-певец, который появился на сцене. Он даже не пел. Он просил, умолял малыша не стрелять в голубей. В зале кто-то замолчал, кто-то перестал даже пить и жевать. Но внезапно в компании, где сидели Ганнибалов и Свистоплясов, прогремел взрыв дикого хохота. Это абиссинец поставил на стол очередную банку консервов с тонки Рогазова с пословицей «Даля, генерал без звезды, что кобыла без...» Смех поутих, но тут же рванул резвый бас. «Выть на Волгу, чей стон раздается!» И послышался жуткий кирогазовский стон. В идиотском, громыхающем хохоте, в момент захлестнувшем кафе, утонули и малыш-хулиган, и несчастные голуби, в которых не надо стрелять. Абиссинец, ставший центром внимания теплой компании, одной дьявольски черной рукой крепко сжимал устрашающих размеров мясницкий тесак, взятый взаимообразно на кухне. Другой, как казалось, еще более черный, искореженную банку консервов с тонки Рогазова. На банке красовались генерал, сплошь облепленный звездами, и кобыла, вид сзади, с неприлично поднятым хвостом.